увольте меня с берегу. В море я родился, в море я и пригодился. Он говорит: Егор Васильевич, уж я по твоему высокоторжественному чину, по наряду вижу, что ты неспроста пришел. Егор Васильевич, ведь не отпустят тебя, ежели мы с тобой не найдем достойного заместителя тебе. Я говорю: господин начальник, вам знаком Николай Иванович Зимний? Он говорит: знаком. Утром рано и вечером поздно домогается, от дверей не отходит. Он бы неплохой был выход, Егор, но он рвется в годы в экспедицию уйти. Если мы его не возьмем от портового управления, да купеческого общества, пожалуйста, с распростертыми руками его берут. Так что, Егор Васильевич, ты Николая Зимного хоть год уговаривай, он на берегу не останется, не знай, коего лешего он рвется в море. Я говорю: господин начальник, я берусь уговорить Николая Зимного остаться на берегу, и для разговора мне потребуется не год, а 5 минут. Как так? А я его цепью тяжелой прикую к семейственной пристани, не урвется никуда. Аллегория какая-то, Егор Васильевич. Ну ладно, Егор говорит: уроды, коль так, воля твоя. Стариковской походочкой, а легкой поступочкой я и полетел в дом Зыкова. В сени зашел, там за дверью слышу: Николай Зимный говорит, и Варя говорит тихонько: слушаю. Варя говорит: Николай Иванович, мне, конечно, нельзя старого мужа бросить. 5 годов за ним живу. За 5 годов слова худого, взгляду косого от мужа не видала. Он говорит: Варвара Павловна, я не согласен Егора Васильевича обидеть. Об одном прошу: когда будем в разлуке, не часто меня поминайте. Мое сердце слышит вашу печаль и скорбить непереносно. Она опять: да, Николай Иванович, много цветов у нас было посеяно, мало уродилось. Я не терпеть более не могу. Рванул за скобута и высокоторжественно правой ногой через порог туда и к ним переступил. Шапку шляпой хвостнул об пол, говорю: принимайте меня с хлебом, солью. Я, Егор Васильев, торжествую над собой пресветлую победу. Варенька, был я тебе муж-досадитель, теперь я тебе отец-покровитель. Варенька, отдаю тебя Николаю на руки, Ивановичу на веки. Николай сидит, глядишься свои, выкатил. Где ему понять? Варя поняла. Большим обычаем поклонилась мне. Пол говорит: благодарствую, государь Егор Васильевич. Ты мужескую гордость оставляешь. Ты высоких степеней отеческих достигаешь. Но, государь, батюшка Егор Васильевич, мы не можем такого дара принять. Что мы перед своей совестью ответим? Что про нас добрые люди скажут? Я Вареньку так за плечики поднял, говорю: Варенька, подними лицо и более ни перед кем не опускай. Детишься мою, говорю: Варя, Коля, я буду вашей радости пайщик, вашему веселью дольщик, вашему счастью половинщик. А ты, Николка, пусть я твою думу разбойницкую всю узнал, никуда не поплывешь, будешь мое место. Брался я 5 минут уговорить. Где же и в неделю не уговорил. Но они не слова мои слушать, а мою сиятельность, радость видят. Я ведь как куропать из силка вырвался. Я будто мне 25 годов стал. Я с лестницы бегом, на лестницу бегом. Сияние от меня. На одном каблуке хожу, и видят, не узнать Егора Васильевича. Вот тогда они и начали потихоньку радоваться. А мне-то радость сюда не приходит. Узнал я, что дружина-то моя, товарищи мои, сказали, заявили правлению портовому, что только в том случае согласно одни поступить на службу в порт и ходить на этом судне, ежели кормщиком над двумя шкипером поставят Егора Васильевича, меня, значит. И вот весел мне весел этот день, радостен этот час, приглашает правление подписывать договор. Контора эта древнее такое помещение, будто светом налилась. Сукна красные, на красном сукне золотом печатан гербовой лист, это договор. Начальник контору, сам Лебединов-то, у нас мода была еще гусиными перьями писали Лебединова, перо обмакнул, мне подает Егор Васильевич, ты шкипер, кормщик, ты первый подписывайся. Я говорю, государь начальник, надобно спроситься у дружины, надобно чин справить. А товарищи эти мои, 17 человек, зашумели. Егор Васильевич, этот чин новоначальник, ты старинный мореходец. Я говорю, государь, совесть моя так повелевает. Вот предполагается, они стали все в ряд. Я перед Гимаво фронт вот этот выговорил, как положено. Челом бью всем вам большим и средним и молодшим. Прошу принять меня в морскую службу, каков чин годен буду. И о том причестности вашей всем вам большим и средним и молодшим челом бью, челом бью. И поклонился, дважды по лбом стукнул. Они поклонились мне тем же обычаям и выговорили. Государь Егор Васильевич, все мы большие и средние и молодшие у морской службы быть тебе повелеваем. И ежели станешь править морскую службу в кормщицком чину с нами однодумно, односоветно, единомысленно, и мы тебе, государю-кормщику, будем во всем послушны, и подручны, и пословны. И после этого бывания опять гандвиг пресветлый мои в глазах, и я кормщиком, берега потерялись. Ветры в снастях свистят, волны шумят грядами. У меня в серебряной оправе корабельный рог, правую руку мизенской кораблец идет. Там по обычаю мизенской кормщик рог в корабельной трубе здоровается. Путем дорогой здравствуйте, государи! По водам-то от их далеко слышно. Я в рог трублю, во свой отвечаю. Здорово ваше здоровье на все четыре ветра. Они оттать издали оттуда. Куда путь правите, государи? Я опять в рог трубил и отвечаю. Из архангельского города к датским берегам. И опять только чайки кричат. Они провожают корабль, да волна шумит. О море, души человеческой строитель!